Севец. Полевая скабиоза. Севец луговой. Сукциза протенсис. Увядшие в глине траншеи, укрепления в ненужной траве, стручки голубой скабиозы, поникший цветок кое-где. Небо, видное, как из колодца, сверкает морозной звездой. Идем, спотыкаясь, нам скользко, нас гонит, как проклятых, ярость, сильнее, чем дрожь и усталость, и страха животного тягость. Фридрих Мэннинг. Окопы. Севец луговой — высокий травянистый многолетник родом из Европы, хотя сейчас он растет по всей Северной Америке и Центральной Азии. Процветая на лугах и вересковых пустошах, севец луговой является хорошим источником нектара для пчел и основным источником пищи редких насекомых, таких как шашечница аврения и шмелевидка жимолостная. Название «скабиоз» — чесоточный — связано с использованием растений для лечения чесотки и других кожных заболеваний, особенно язв во время бубонной чумы. По поверью, этим и многими другими целебными свойствами обладает корень — короткое усеченное корневище черного цвета. Народная легенда гласит, что дьявол назло человечеству откусил часть корня, чтобы он перестал быть таким полезным. В Германии растение носит то же название. Ранний немецкий труд о лекарственных травах, изданный в 1491 году, называет его «Morsus diaboli» — «укус дьявола». На юге Англии севец считается вредным растением, способным вызывать неожиданные пожары. Он хорошо растет на вспаханных полях и продолжает расти еще долго после того, как большинство растений собрано и высушено, что означает, что влага в листьях начинает ферментироваться, а затем может воспламениться и поджечь сараи с сеном и стога в полях. Чтобы убедиться, что сено можно закладывать на хранение, фермеры берут растения, в просторечии их называют огненные листья, и сильно скручивают. Если выступает сок, значит сено убирать еще рано. Другим растением, представляющим подобную опасность, является седой подорожник, который растет рядом с севцом. Родственное растение скабиоза темно-пурпурное, также известно под названием «скорбная вдова». В Португалии и Бразилии его обычно вплетают в похоронные венки и называют «саудада», слово, которое трудно перевести. Оно выражает состояние глубокой тоски к чему-то или кому-то, кого любят и кого не хватает. Обычно так говорят, когда в глубине души знают, что человек или предмет, по которому тоскуют, никогда не вернется.